Потом поблагодарил Грити. «Я никогда не забуду этой вашей услуги. Могу только позавидовать вашему утонченному вкусу», — воскликнул венецианец. «Эта Роксолана, как я ее называю, пожалуй, действительно нечто такое», — он покрутил пальцами у себя перед глазами. «Как опытный купец могу сказать вам, что товар приобретает ценность также от цены, какая за него уплачена». Ибрагим молчал. Быстро выбирался из темного перехода. Чувствовал себя таким же опозоренным, как тогда, когда его маленького мальчика продавали на арабском торге в Измире. Правда, теперь покупал он, но разве не все равно? Есть рабы, которые покупают, и рабы, которых покупают, но все равно рабы, и спасения нет никакого. Он пытался спастись нарядами, роскошью, которой окружал себя благодаря щедрости Сулеймана. Считал, что этим облегчает себе жизнь, упорно уговаривал себя, что жизнь в конце концов и не может быть тяжелой, раз она называется жизнь. А зачем? Пусть тот старый мошенник Синам-ага обманывает людей, ибо таково его призвание на этой земле. Пусть покупает и продает все на свете Луиджи Грити, поскольку он купец. Но зачем же тогда убеждать себя в том, во что никогда не поверишь? Рогатин. Дождем, как слезами, заливала весь видимый и невидимый мир, и душа ее тонула в слезах. Она шла, бездомная сирота, несчастная пленница, проданная и проклятая под чужим небом, прочищенным ветрами, безжалостным и бледным, как холодные глаза стрелков-лучников. Здесь не было дождя, он лил, как слезы, в ее душе, да еще там, куда не было возврата, в таком далеком, что сердце вырывалось от отчаяния из груди, недосягаемом навеки утраченном рогатине. Что-то темное, большое и страшное, зверь поднебесный, призрак, налетело на нее, надвинулось, и голос дождя звучал в ее сердце, как невозместимая горькая утрата. Ничего и никогда в жизни не увидишь лучше и милее, не переживешь уже того, что пережила когда-то. Призраки были здесь, а позади все только настоящее. Лишь протяни руку, а тут обман. Ненастоящесть падали под ноги, летали в воздухе, выступали из стен, толпились в просмердевших нечистотами улочках, сновали неслышно, как клубки шерсти. А то вдруг прорывались диким мяуканьем, то ли кошачьим, то ли дьявольским. Но дьяволами должны были быть люди, а мяукали кошки. Тысячи кошек повсюду, кошек, кошечек, изнеженных и избалованных, безнаказанных и неприкосновенных, ибо кошка была любимым животным их пророка. А может, это неизбежная кара за то, что осталось там, за морем, за степью, за реками и лесами? Может, и не за ее собственные грехи, она еще не успела их нажить, а за грехи давно умерших, несчастных, проклятых, заблудших? Нелепость. Нелепость. Неужели и теперь должна пугать сама себя, как делал это ее татусь в рогатине? Батюшка Лисовский в пьяном бреду запугивал грехами и грозил карами всем без исключения. Он цеплял грехи ко всему сущему, даже к деревьям и камням, не признавая их лишь за самим собой, ибо не мог отличать в своих поступках грешного от праведного, обреченный на постоянное опьянение, если не от молитв в церкви Святого Духа, то от пива и горилки рогатинских пивоваров, квасницы, Якубовича и Раздольского.